Здравствуйте, дорогие друзья! Под роликом «Жить без голода и холода. С чего начать?» Алексей написал вот такой вопрос. «Ты много рассказываешь о том, что в объединении, кооперации, МСУ и профсоюзах наша сила, но народ аморфен и ни во что не верит. С чего начать объединение? Какие первые шаги?» Алексей, всегда начинать надо с того, что понятно людям и выгодно людям. Вот когда они знают, что они получат в за какое-либо действие, либо в каком-либо действии, и понимают, как это действие сделать, тогда мы обречены на успех. Если люди этого не понимают, сколько вы ни говорите, сколько ни упрашиваете, все будет в никуда рассыпаться. Поэтому я всегда предлагаю начинать с того, что объединить людей в каком-либо простом действии. Ну, к примеру, что сейчас людей интересует? Вот не в сложном, там, где заработать деньги, а в простом, бытовом. Ну, например, люди, которые интересуются своим прошлым, своим наследием, своей культурой. Ну, наверное, с радостью бы сходили на какие-либо вечерки, на какие-то там открытые вечера, на какие-то открытые встречи, танцы, хороводы и так далее. И вот тут как раз с людьми-то и можно взаимодействовать. Ну, к примеру, люди пришли повеселиться, а вы их еще накормили какими-то плюшками, вы им предложили какую-то идею. Приносите с собой что-либо, давайте на столах разложим на безоплатной основе, вот это все друг друга угостим. Познакомимся, потанцуем, песни попоем, с вашими детьми поиграют те, кто умеет играть с детьми, чтобы не испортить психику. Один раз встретили, второй раз встретили, а потом, после того, как встретились несколько раз и друг друга уже увидели, узнали, вы предлагаете, а давайте мы в следующей нашей вечере, в следующей нашей встрече, а сейчас ночи длинные и вечера тоже такие протяженные, мы с вами, например, сделаем еще совместную закупку. Вот у меня есть мед, у меня есть вот это, я беру вот там-то, вот по такой цене. Вас устроит? Но только единственное, это должно быть хорошего качества, это должно быть недорого. Кто готов, пожалуйста, скидывайтесь, там прямо на вечере получите. Люди приходят уже не просто потанцевать, не просто занять своих детей, а уже что-то приобрести. И потом, какие у вас еще есть желания? И люди говорят, ну, хотим, например, вот это, вот это, вот это, вот это. И вы со своими единомышленниками начинаете организовывать центр сборки, центр обслуживания. Сначала это в формате вот таких вот вечеров и в формате каких-то разовых продаж в виде совместной закупки. Но у вас в этом центре сборки появляется купец и, например, его помощники, которые ездят по каким-то базам, по фермерам, по хозяйствам, складам и прочее, и набирают ту продукцию, которая нужна людям. Вы же спросили, чего нужно? Приехали фермеры, взяли вот это, приехали на склад, взяли вот это, на базу взяли вот это. Вы же будете выбирать хорошего качества. Не чтобы дешевле было, а чтобы было и дешево, и по качеству хорошо. Без какой-то там химии. Но должен человек этим заниматься, который вот, понимает в этом толк. И вы в стоимость продукции сразу закладываете перемещение этого человека, ГСМ, ремонт машины, время, потраченное на это. То есть вы переводите его в формат, что он обслуживает всю вашу общину, которая еще не формализована. Кооператив, который еще не создан. На то, чтобы ему вот с общего достатка что-то платить. Поэтому вы добавляете туда вот эти самые расходы. На покупку, на его время, там, на ГСМ и так далее, что я уже перечислил. Плюс, например, туда можете заложить какие-то небольшие денежки на обслуживание вот этого всего мероприятия. Чтобы уже люди приходили, и все у них было. И чай был, и плюшки были, и это, и это, и это. И чтобы за это не надо было платить. То есть, другими словами, вы вот начинаете людей кормить, начинаете их обслуживать, и при этом цены низкие, и при этом у них хорошее качество, и при этом у вас формируется фонд. Плюс ко всему, вы можете сказать, ну, может быть, нам еще скидываться уже дружненько тогда, и, может быть, фонд увеличится, и мы этот фонд направим туда, вот туда. То есть, какие-то предлагаете уже идеи направления этого фонда. Плюс ко всему, вы можете начать расширяться и предложить, давайте мы теперь вот здесь, в этой точке, сделаем постоянно действующие центры выдачи товаров каких-то и будем постоянно проводить совместные закупки. Может быть, какой-то у нас будет товар, который на постоянной основе здесь будет существовать. Может быть, какие-то идеи у вас появятся, может быть, еще что-то. И вот так вот вы собираете вот этот центр сборки, все больше и больше он расширяется, и вы больше и больше подтягиваете того, что необходимо людям, и самих людей больше подтягиваете. Потом говорите, а может быть, нам уже стоит создать кооператив? Может быть, нам надо уже начать с чем-то серьезно действовать, таким уже слаженно, со всеми там документами при необходимости? Хотя кто-то существует, не оформляя кооператив вообще ни разу. И такие случаи есть, и ничего страшного в этом нет, потому что это неформальное объединение людей, никто запретить не имеет права. Там нету какой-то коммерческой выгоды одного какого-то человека. Кооператив договорились, что мы вот этому человеку с дохода, который у нас получается, возмещаем его расходы. Все. Кооперативная деятельность, а не какая-то там зарплата. Вот что надо начинать. С того, что людям необходимо, с того, что им понятно, и то, что можно сделать. И все это останется на свои места. Алексей, я надеюсь, дав достаточно такой, может быть, скомканный ответ, но из этого скомканного ответа при необходимости мы можем развернуть тему в любую сторону. А что дальше делать? Как дальше раскрывать вот это все? Но надо помнить, что только совместно мы можем что-то изменить к лучшему в этой жизни. Только мы сами это можем изменять. А для этого нам необходимо искать способы решения поставленных задач. И если вот такие очаги, центры сборки появятся в нескольких районах одного города, потом в нескольких областях, то в этом случае тогда вся страна станет как раз вот единым таким объединением здравомыслящих людей, которые и себя обеспечивают, и других обеспечивают, и у которых есть и деньги, потому что казна наполняется, и эти деньги направляются в народное производство, значит, вы создаете трудовые места, и создаете местное самоуправление из таких же хозяев жизни, которые независимо от там, паразитов каких-то, независимо от каких-то там, буржуев и прочее, ну, а там, где у вас есть и кооперация, где у вас есть местное самоуправление, там, естественно, объединения появляются в виде профсоюзов, которые вас защищают, а там же еще МСУ имеет право много чего своего делать, например, там, создать свои охраны, там, казачество свое создать. Никто не может запретить. А где есть кооперация, там есть кооперативный банк, например. Так что это все необходимо осознать, понять и начать действовать поступательно, потихонечку, еще раз, от того, что нужно людям, что востребовано, что вы можете сделать и что люди понимают. На семи с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру!